Глава третья. Разумеется, оба родителя любили Риту. Но Кейт могла представить себе свою жизнь без детей, а он нет. Забеременев, она вела себя так, словно ничего не случилось. Он настоял на том, чтобы она сходила к врачу и посещала занятия по гимнастике для беременных. Снимки, сделанные на УЗИ, прикрепил на стенку он. Он гладил толстый живот, разговаривал с ним, читал ему стихи и давал слушать музыку. Кейт с юмором это сносила. Любовь Кейт была практичной. У ее отца, профессора истории в Гарварде, и матери-пианистки, постоянно уезжавшей в турне с концертами, дело воспитания их четверых детей было поставлено на деловую основу, как управление хорошо налаженным промышленным предприятием. Для детей нанимали хорошую няньку, они учились в хороших школах, брали уроки иностранного языка и музыки у хороших учителей и всегда встречали со стороны родителей поддержку во всех своих начинаниях. Они вступили в жизнь сознанием, что добьются всего, чего захотят, что с мужьями и женами у них все сложится как надо. У тех тоже все пойдет без сучка, без задоринки на работе, дома и в постели, а рядом с ними, как бы заодно, подобно им самим, вырастут их дети. Смазкой, на которой крутились колесики этой семьи, служила любовь. Для него любовь и семья были желанной мечтой, которую он взлелеял в душе, глядя на то, как брак его родителей, конторского служащего и водительницы автобуса, все больше погрязал в трясине озлобленности и крикливых скандалов, сопровождавшихся драками. Ему тоже перепадало от рукоприкладства родителей, но он воспринимал побои как заслуженное наказание за какую-нибудь провинность. Когда родители начинали орать друг на друга, а затем перебранка переходила в драку, ему и его сестрам казалось, словно под ними проламывается лед, и они проваливаются в прорубь. Его мечты о семейной жизни и взаимной любви были толстой коркой льда, на котором хоть пляши. В то же время в этих грезах надо было крепко держаться друг за дружку, как держались друг за дружку он и его сестры при виде разбушевавшихся страстей. В Кейт он вложил свои упования на толстую корку льда. На званом обеде, устроенном во время книжной ярмарки в Монтерее, они оказались соседями за столом. Молодая американская писательница, чей первый роман только что был куплен немецким издательством, и молодой немецкий писатель, чей первый роман только что с успехом вышел в Америке. «Раз мне удалось это здесь, получится и везде». Увидев свою книжку в витринах американских магазинов, он чувствовал себя окрыленным и с увлечением рассказывал соседке по столу о своих успехах и планах. При этом он был похож на неуклюжего щенка. Ей было весело и трогательно на него смотреть, а ему и общество придавало уверенности. Он привык, что обычно притягивает внимание немолодых, добившихся преуспеяния женщин, вызывая у них желание взять его под свое крылышко. Это его страшно раздражало. А тут им заинтересовалась Кейт, которая была немного моложе его и пока еще не сравнялась с ним в успешности. Мнение окружающих ее, казалось, не трогало. Когда он вдруг, к удивлению хозяина, поднялся из-за стола и пригласил ее танцевать, она весело согласилась. В тот вечер он в нее влюбился. Она легла спать растерянная. При следующей встрече на книжном фестивале в Пассо-Раблесе, где Кейт пустила его в свой номер, он оказался вовсе не тем неловким мальчиком, каким она его себе представляла, а полным страсти мужчиной. Так ее еще никто не любил. Никто до него не обнимал ее так жадно, не льнул так крепко, не размыкая объятий даже во сне. Это была какая-то безоглядная, всепоглощающая разновидность любви, которую она еще не встречала. Это пугало ее и влекло. Снова вернувшись в Нью-Йорк, он там остался, продолжая неловко и упорно за ней ухаживать, пока она не разрешила ему переехать к ней. В ее квартире места хватало. Опыт совместного житья оказался удачным, и через полгода они поженились. Совместная жизнь постепенно менялась. Вначале оба работали рядом, за соседними столами, дома или в библиотеке, и вместе выступали на публике. Затем у Кейт вышла вторая книга и стала бестселлером. Теперь она уже выступала одна. После третьей книги у нее начались разъезды по всему свету. Он часто сопровождал ее, но уже не желал принимать участие в официальных мероприятиях. Хотя Кейт и представляла его всюду как известного немецкого писателя, однако ни его имя, ни книга, которую он написал, никому не были известны. А ему были ненавистны любезности, оказываемые ему в качестве супруга Кейт. Он почувствовал, как она боится, что в нем говорит зависть к ее успеху. «Я не завидую. Ты заслужила свой успех, и я люблю твои книги». Точек соприкосновения в их жизни становилось все меньше. «Так дальше нельзя», — сказал он. «Ты слишком подолгу отсутствуешь, а когда ты здесь, то возвращаешься домой, выжатая как лимон. У тебя нет уже сил на разговоры, нет сил, чтобы любить». Я и сама замучилась от этой кутерьмы. Я уже почти от всего отказываюсь. Что мне делать? Не могу же я отвечать отказом на все предложения. Что же тогда будет, когда появится ребенок? Ребенок? Я нашел тест с двумя красными полосками. Это еще ничего не значит. В первый тест Кейт даже не поверила и сделала второй. Став матерью, она тоже сперва не хотела верить, что придется что-то менять в своей жизни, и продолжала вести прежнюю жизнь, как до рождения ребенка. Но когда она вечером, вернувшись домой, брала дочку на руки, та начинала извиваться и тянуться к отцу. Этого Кейт не выдержала, и сердце ее затосковало по другой жизни, где будет только ребенок, муж, писательство и ничего больше. В суете нового дня тоска забывалась, но потом начала возвращаться, и чем больше становилась Рита, тем больше она крепла, и Кейт с каждым разом все больше пугалась. Однажды вечером перед сном он сказал: «Я больше так жить не хочу». Тут она вдруг испугалась, что может потерять его и Риту, а жизнь с ними обоими представлялась ей как самое дорогое, что есть у нее на свете. И я тоже. Я сыта по горло разъездами, читками, лекциями, банкетами. Я хочу быть с вами и писать книги, и чтобы ничего больше. Это правда? Мне бы только писать, а кроме этого мне нужны только вы. Все остальное мне не нужно. Они попробовали жить по-другому. Через год оба поняли, что в Нью-Йорке это невозможно. Жизнь здесь тебя изматывает. Ты же любишь луга и деревья и птиц. Я приищу нам домик на природе.